список вопросов для самоанализа по 14-му аркану. Эти вопросы помогут понять, где ты теряешь равновесие, где живешь чужими ожиданиями, где сопротивляешься течению жизни или, наоборот, зависаешь в пассивности. Вопросы для самоанализа. Первое. В чем я чувствую настоящий покой и устойчивость? Второе. Какие крайности я чаще всего выбираю, чрезмерная активность или полное бездействие? Третье. Как я восстанавливаю себя, когда выхожу из равновесия? Четвертое. Есть ли у меня свои ритуалы внутреннего выравнивания? Пятое. Где я растворяюсь в других, чтобы сохранить мир или хорошие отношения? Шестое. Когда я в последний раз честно отстаивал свои границы, не нарушая чужие? Седьмое. Умею ли я сказать «нет» спокойно, без вины и агрессии? Восьмое. Есть ли у меня привычка сглаживать острые углы, даже если надо было сказать правду? Девятое. Живу ли я в своем темпе или постоянно подгоняю себя? Десятое. Где я тороплю события, не давая им дозреть? Одиннадцатое. Где я тяну время, потому что боюсь изменений? Двенадцатое. Умею ли я быть в процессе, не спеша, не бегая, не прокрастинируя? 13. Какие эмоции я не позволяю себе выражать и почему? 14. Часто ли я подавляю чувства ради сохранения гармонии? 15. Умею ли я мягко выражать раздражение, несогласие, боль? 16. Что происходит со мной, если кто-то рядом теряет контроль или баланс? 17. В каких ситуациях я проявляю терпение, где его не хватает? 18. Где я хочу все изменить сразу, но жизнь требует подождать? 19. Какие уроки мне дали самые затяжные периоды ожидания и созревания? 20. Что мне мешает полностью довериться естественному ходу событий? 21. Могу ли я быть собой, не идеальным, не быстрым, не успешным? 22. Что для меня значит жить в гармонии? 23. С какими людьми я чувствую себя уравновешенно? 24. Где в моей жизни не хватает мягкости, а где ее чрезмерно я включаю? 25. Что во мне сейчас смешивается, созревает, и что я могу сделать, чтобы не мешать, а помочь этому процессу?